Глава 182. Верить в волю. Конде и Каррера. Они оставались на ногах благодаря только воле и гордости. Воле никогда не принимать поражения, пока он одет в эту униформу, и гордости за ее демоническую силу, которая запрещала ровно то же самое. Но на деле оба они были потрепаны. Конде уловил аннигиляцию бездны и успешно перенаправил поток энергии. В следующий раз он сможет проделать это гораздо безупречнее и без урона для себя, но явно не в этот раз. То, что он устоял на ногах после магической атаки, бывшей настоящим воплощением кровавой бойни, свидетельствовало о его огромной силе воли. Однако вслед за этим вся его духовная энергия была исчерпана, у него не было сил материализовать даже одну единственную пулю. Проще говоря, он не мог отбиваться. Безусловно, он по-прежнему был настороже. Но на данный момент он не смог бы обнулить даже простые атаки, а следующее прямое попадание наверняка означало бы его поражение. Таково было положение Конда. Состояние Карреры не особенно отличалось от Конда. В результате применения аннигиляции бездны исчезли обе ее руки. Она не смогла должным образом оградить свою энергию от влияния энергии антидуха, и чрезвычайно неблагоприятная реакция дезинтегрировала обе ее верхних конечности. Она представляла собой странное зрелище. Без проблем стояла прямо, хотя у нее отсутствовали разные части тела. Ну, она была духовной формой жизни. Поэтому она не упала бы, какой бы побитой ни казалась внешне. Из шести пар ее крыльев осталось только два, поддерживающих ее тело. Даже при том, что у нее оставались огромные запасы маны, она не могла ими воспользоваться, потому что ее магические каналы были уничтожены. Регенерация заняла бы долгое время, которого у нее в гуще сражения не было. И все же Каррера стояла против врага, приготовившись к развязке. За противостоянием Карреры кое-кто наблюдал. Это были император Рудра, генерал-майор Замт и его подчиненные, несколько элитных магов. Защита императора была непробиваема, однако члены экипажа мостика не были слишком самоуверены и усердно поддерживали барьеры от палубы до верхних уровней. Потому что все остальные воздушные корабли погибли, а от этого зависела их жизнь. Они пытались связаться с домом, чтобы получить подкрепление, но связь не работала, видимо, действовало подавление сигнала. Очевидно, это была работа великих демонов, окруживших их, и они заподозрили, что магия телепортации тоже подавляется. Побег с корабля был заблокирован, отступление на корабли, плывущие в океане, тоже казалось безнадежным. В таких обстоятельствах защищать этот корабль было лучше всего. Однако... Замткака, если эта невероятно разрушительная сила теперь ударит по нам, у нас не будет ни шанса. Доложил Замду один из элитных магов. Примечание Анлейтера. Кака, почтительное обращение, как сама? О чем ты? Хотел переспросить Замд, потому что все атаки демонов вызывали только смех. Но Замд знал, о чем говорил маг. Видимо, о единственном выстреле владыки демонов Римуру, который схватился с сжигающей драконицей Вильгринд. Магическая атака того демона, с кем сражался первый лейтенант Конда, или удар копья того демона Дворецкого, казалось, не принадлежали этому миру. Но атака владыки демонов имела столь устрашающую мощь, что как будто выходила за рамки этой реальности. Сам, будучи элитным магом, Замт инстинктивно понял, что эта атака просто нарушала законы этого мира и превзошла реальность. Другие атаки тоже были очень сильными, но это просто было непостижимо умом. И не говори. Сейчас мы можем только исполнять долг. Замт с непреклонным духом ободрил своего подчиненного. Они защитят императора и покинут это место. Затем они соединятся с подкреплениями, которые уже на подходе, и улучшат свои условия. Он понимал, как напрасны надежды, что этот план сработает, но выбора не было. Этот план был их единственным. Не было плана «Б». И вот, перед обеспокоенным Замдом появился человек. Он тяжело дышал, как будто сильно спешил. Его броня была повреждена во многих местах, как будто он только что пережил яростный бой. «Император! Он... Он в порядке? Замт узнал его. Это был Градим, командующий звериным корпусом. Он не мог не распознать блеск этой брони божественного уровня, хоть она и была слегка испачкана. Это беспокойство должно быть результат усталости от перенесенного боя. О, Градим Дано! Вы живы! Замт знал о сильном выбросе маны внизу, с которого начался бой звериного корпуса с демонами. Когда затем эти демоны направились к ним, он оставил все мысли о выживании Градима. Когда гибло множество союзников, было радостно ошибиться в предсказании хоть раз. Да, каким-то образом. Я обманывался, считая, что я лучший. Враг поистине силен. Это не ваша вина. Их сила далеко превосходит наши расчеты энергии. У них может быть несколько демонов-дворян, притом высших уровней. Тот, с которым сейчас сражается лейтенант Конта Дано, должно быть тоже из лучших. Я могу сказать тоже о том, с кем сражался сам. Мне едва удалось спасти при помощи устройства переноса. Смерть – почетный конец для любого солдата, и я верю, что и для меня тоже. Но я не мог упокоиться с миром, не убедившись, что Император в безопасности. Я должен хотя бы увести сюзерена в безопасное место. Поистине. И все же, что можем мы сделать сейчас? Не сдавайтесь! Если я защищу Императора, вы сможете разогнать этот корабль до полной скорости? Нам нужно прорваться наружу и выйти за пределы действия барьера пространственных помех этих демонов. Если нам это удастся, мы сможем использовать устройство переноса, так? Понимаю. Прорваться всего с одним кораблем будет тяжело. Но мы должны... Замт взглянул на Императора Рудру и утвердился в своей решимости. Незадолго до этого Император стал совершенно неподвижен, как будто потеряв сознание. Благодаря его навыку они все еще оставались невредимы, но опасность росла. Высочайший навык короля правосудия Михаэля Стража Замка был абсолютным барьером. Однако для применения его требовались определенные условия. Эти условия были известны немногим избранным из гвардейцев Императора. Замт считал, что тогда Император не пострадает в любом случае. Но его чутье элитного мага отвергало это предубеждение. Это невероятно. Иметь такой удобный навык просто... И зрелище того, как Конда защитил корабль своим телом, только укрепило его мысль об обязательном наличии слабого места. Если все это будет продолжаться, даже сам Император получит урон. Следовательно, действовать нужно было сейчас. «Я оставлю его на вас, Градим Дано!» Прокричал Замт и со своими людьми отправился на мостик, чтобы подготовить корабль к движению. Градим? Нет, что-то принявшее облик Градима. Глубоко поклонилась, видя, как Замт уходит. Под шлемом, скрывавшим его лицо, появилась искаженная улыбка. Битва Конда и Каррера продолжалась. Никто из них не мог использовать ману, и они перешли на кулаки. Попеременно парировать смертельные атаки и наносить их. Конда истратил большую часть своей маны, а всю оставшуюся вложил в оружие божественного уровня – палач Сандалфон. Тем временем Каррера восстановила одну руку и сконцентрировала всю оставшуюся у нее ману в кулаке. Ее защитные заклинания больше не действовали, и основное тело было беззащитным. Для Конда было самое время отступить. Для Карреры это было самым позорным моментом во всей жизни. Однако она не утратила своей гордости. Это был лучший бой, который она когда-либо испытывала. Каррера удовлетворилась этим и сильнее сжала кулак. Они были невероятно изранены и перемещали свои тела на одной лишь силе воли. Тварь в облике Градима пристально следила за их боем. Конда был поистине сверхчеловеком. Его движения не ослабели, даже когда он был так близок к смерти. Каррера тоже отражала все его атаки лишь одной рукой. Хотя было видно, что больше всего ей следовало опасаться пистолета. Казалось, прошло уже много времени, но на деле лишь несколько секунд. Тварь оценила происходящее снаружи, когда ощутила, что ее тело сдвинулось с места. Как и было запланировано, Замт устроил полномасштабное наступление на барьер пространственных помех, возведенный великими демонами. С широкой ухмылкой тварь в облике Градима начала действовать. Бронированная рука пробила грудь Конда. Одновременно с этим Кареру накрыл энергетический взрыв. Атака Конда оказалась смертельной. И Карера лежала, не шевелясь. Вырезав сердце Конда и положив его в рот, человек пинком откинул Конда, харкавшего кровью. «А-ха-ха-ха-ха! Ваш покорный поразил знаменитого сверхчеловека Конда! В конце концов, ваш покорный оказался сильнее!» «Блюдок, ты не Градим!» Повернувшись к Конда, обливавшему кровью, человек насмешливо ответил. «Не равняй этого слабака с вашим покорным! Еще ваш покорный занят, так что пока!» Затем он направил энергию в руки, указал на барьер впереди воздушного корабля и произвел атаку. «Удаляющий взрыв!» Атака сложилась с эффектом пробития барьера навыка лейтенанта Конда. «А-ха-ха-ха-ха-ха! Взгляни на эту силу, Конда! Даже ты оказался полезным перед смертью! Я позабочусь об Императоре вместо тебя! Расслабься! И расслабившись, умри!» Он выпустил очередь энергетических взрывов по двоим лежащим на земле, затем поспешно вернулся на корабль. Он хотел убедиться, что они погибли, но сюда направлялись другие демоны. Да и важнее то, что барьер, скорее всего, восстановит очень скоро. Его первостепенной задачей был побег, а убедиться в их смерти второстепенной. Тварь в облике Градима быстро вошла на мостик и стерла свое присутствие. Конда закрыл глаза, в которых все помутнилось, и лежал на земле. Это был конец, его тело сдалось. «Ничтожество», — сказал он себе. В итоге ему не удалось ничего. Он не смог ни защитить родину, ни исполнить обещания, которые дал императору. «Будь моим другом, Тацуя!» «Я даже не смог исполнить своего обещания вам. Я не смог ни перенести вашего страдания, ни облегчить боли. Я не смог даже сдержать свое обещание освободить вас в конце». «Я попросил это у Дамрата и попрошу это у тебя, Тацуя. Если когда-то тебе покажется, что я надламываюсь, убей меня без промедления. Я позволяю. Ты никогда не должен позволить королю правосудия выбраться на свободу. Наверняка он воспринимает все в этом мире как зло. Этот безумный, безумный мир, который унес Люсию и создателя Вельданаву. Сводя все к ничто, он, наверное, полагает, что эти двое вернутся, если мы начнем все с нуля. Эй, Тацуя, я перевоплотился. Я все еще помню тебя. Я в порядке. Еще справляюсь. На этот раз мы обязательно победим Гая. Последнее время военные дела решаются без моего участия. Позаботься обо мне, когда начнется безумие, ладно? Король правосудия Михаил не ограничится только цивилизацией. Он обязательно уничтожит все в этом мире. В уме Конда промелькнули воспоминания о беседах с Императором из давно прошедших дней. Император, который удержал Конда от самоубийства в этом мире, после того, как тот подвел свою нацию. Человек, который стал его другом. Многократно перевоплощающийся до степени истощения своего контроля над королем правосудия Михаэлем, этот человек все еще обладал аурой правителя. Мальчик по имени Юки, которого привел Дамрада, казался ненадежным. Точнее, опасным. В его сердце таилась глубокая тьма, как у самого Конда. Может быть, до того, как император был ослаблен, ему удалось бы пролить свет на сердце мальчика. Но для теперешнего императора это было невозможно. Поэтому Конда взял дело в свои руки и устранил мальчика, чтобы избежать лишних неприятностей и искоренить любые семена беды. Даже при этом он оказался в нынешнем положении, тлел, не сдержав своего обещания остановить императора. Он испытывал глубокую скорбь. Все неудачи были результатом того, что владыка демонов Римуру был недооценен. Конда следовало довериться бессознательному чувству и остановить вылет императора. Захватив Вельдера, он расслабился. Должно быть, именно тогда король правосудия захватил контроль. Это было его провалом. Неисправимым более провалом. «Эй, хватит спать! Вставай, сражайся со мной!» Конда услышал голос, зовущий его. Приоткрыв глаза, он увидел недовольную Кареру, глядящую назад. Ошеломительная красота, прекрасные золотые волосы. Демон, с которым он сражался насмерть. «Не глупи. Я тут умираю. Очевидно, что я не могу сражаться». «А? Но фаталити не было. Это просто неправильно». «Хе-хе-хе. Фаталити. Ты права. Как я и думал. Ты нечестная». Услышав слова Кареры, Конда слабо усмехнулся, но сомневался, что она уловила его смех. Даже хотя сама Карера получила почти смертельные повреждения при предыдущей внезапной атаке, Конда не мог удержаться от улыбки при этой мысли. Он попытался подняться и не смог. Ничтожество. «Думаю, сейчас я не могу сделать ничего». По сравнению с ним, демон был абсолютно свободен. «Я что, завидую? У меня просьба. Пожалуйста, убей императора. Этот пистолет. Что я делаю? Я не могу поручить это демону. Но, я теряю сознание». Конда был святым, его тело было кристаллизованной энергией. Однако сейчас его центральное ядро было похищено. Будь он в лучшем здравии, он мог бы восстановить ядро, но сейчас это было невозможно. Он почувствовал, что его конечности отключаются. На самом деле, скорость разрушения была заметно снижена из-за истощения его силы воли и энергии. Сейчас восстановление было абсолютно невозможно. Таким был его самоанализ. «Хм, как скучно. У меня наконец-то случился хороший бой. Но это вовсе не весело. Я убью этого нарушителя. Думаю, по дороге могу убить и императора». «Ты такой тормоз. Где жертва? Если хочешь заключить сделку с демоном, нужен договор». Глядя на суетящуюся Кареру, Конда не мог сдержать улыбки. Это было приятное чувство. Этот демон, враг. Ее застенчиво суетящаяся фигура. «Что угодно, даже мою душу. Я дам, только... пожалуйста». Последним усилием воли Конда открыл глаза и посмотрел на Кареру изо всех сил. Он больше не мог произносить слова. Должно быть, он только грезил, что его воля была должным образом верена, но даже при этом он связал свою последнюю надежду с этим жалким спасением. Довериться демону он никогда бы такого не представил. «Мы принимаем твою просьбу. Этот договор запечатан именем владыки угрозы Кареры. Тебе будет даровано исполнение твоей воли». Официальным тоном провозгласила Карера. Конда улыбнулся ее словам и из последних сил передал ей свой пистолет. Ярко сияющее оружие божественного уровня. Как только Каррера приняла его, тело Конда взорвалось светом и было ей поглощено. Она получила его энергию, но не его ядро сердца. Она знала. Даже если душа человека, находящегося на уровне святого, захвачена, его ядро сердца остается свободным. Сердце безупречно избежит цикла перерождения и двинется дальше. Очень плохо. Давненько я не сражалась с кем-то не совсем бесхребетным. Теперь Каррера сосредоточила внимание на оружии, и внезапно нахлынула сила, навык. Успешная интеграция высочайших навыков Король Уничтожения Абадон и Палач Сандалфон. Каррера поняла, как использовать новые силы из информации, присланной в ее мозг. И она мгновенно освоила применение пистолета. Ты немного чувствительная, поэтому твоя техника слишком грубая. Обращайся с ним осторожно. Она почувствовала, будто снова слышит Конда. Наглец, до самого конца, подумала она. Каррера встала. Она увидела, что к ней направляются Агера и Эспри. Ее регенерация уже завершилась. «Вы в порядке? Каррера сама!» Они преклонили колени перед Каррерой, радуясь ее доброму здравию. Одного взгляда им хватило, чтобы понять, как выросла после боя сила их госпожи. «Пойдемте. Мы поселим ужас в душах тех, кто смеет нас презирать». Удовлетворенная, она зашагала вперед. К тому глупцу, который осквернил ее священный бой. Чтобы он узнал истинное отчаяние. А еще... Самое важное, туда, где она исполнит свою часть договора.